Последним на телестарт вышел нынешний губернатор Валентин Иванович Хомутов. Лет 50 с небольшим. Высокий, худощавый, с темными мешками под глазами. Из строителей. Раньше был начальником какого-то крупного треста. Хомутова я тоже слушал раза три на предвыборных митингах и собраниях. Слушал, конечно, не очень внимательно, потому что, как и на митингах Антонюка, занимался своим основным делом. Контролировал обстановку со стороны. Ну, в общем, программу его знал. Если вынести за скобки все общие слова, что я сделал в начале круглого стола Эдуард Чемоданов, оставался комплекс чисто хозяйственных мероприятий. Тоже акционирование торгового и рыбного порта, коммунальная реформа, реорганизация налоговой службы. Мне трудно о его программе судить, в этих делах я мало что понимаю, но одно понял совершенно четко. Не выиграть ему этих выборов. Это был вымотанный, затравленный, затраханный человек, который дотягивал свой воз до места с единственной мыслью — скорее бы все это кончилось. На собрании, где я его видел, он был гораздо активнее. Сам, правда, говорил не очень много, гораздо больше говорил о нем какой-то энергичный функционер НДР по фамилии Павлов, доверенное лицо Хомутова, но и сам Хомутов дельно отвечал на вопросы, даже незатейливо и довольно удачно шутил. В общем, производил приятное впечатление. Что это, интересно, с ним случилось? По тому, как переглядывались другие участники круглого стола, и как хмурился Эдуард Чемоданов, я понял, что и для них это состояние губернатора было неожиданным. 23%. Сколько же у него останется после этого выступления? Во второй части передачи были ответы кандидатов на вопросы будущих избирателей. Причем вопросы были сняты на пленку заранее. В порту, в цехах вагоностроительного и судоремонтного заводов, на улицах. Задержки зарплаты, развал производства, нищенские пенсии, обычные нынешние дела. Антонюк было взмыл орлом, но Эдуард Чемоданов довольно жестко напомнил, что кандидаты должны говорить не о причинах этих бед, а о путях, которые они предлагают для выхода из кризиса. Яблочник снова занудил про инфраструктуру. Антонюк с Жириновцем про справедливое перераспределение. А Хомутов вообще не стал отвечать, заметив, что он уже все сказал, излагая свою программу. Не думаю, что это прибавило ему очков. Когда с ответами на вопросы было покончено, Эдуард Чемоданов дал каждому из кандидатов по 3 минуты, чтобы повторить основные положения своих предвыборных программ. Они и повторили. Губернатор, словно бы через силу, Антонюк и кандидат от ЛДПР вдохновенно. А вот Яблочник преподнес небольшой сюрприз. Он сказал, что использует свои 3 минуты для того, чтобы напомнить телезрителям о человеке, который сегодня по праву присутствовал бы на этом круглом столе, если бы не стал жертвой политического убийства, чудовищного по своей бессмысленности и жестокости. Я говорю о кандидате от Социально-экологического союза Николае Ивановиче Комарове. Он был вдумчивым ученым, прекрасным педагогом и мужественным, кристальной честности человеком. И хотя наши взгляды по многим проблемам расходились, я считаю его смерть огромной потерей для нашей молодой демократии. Благодарю за внимание. После 40-минутного перерыва, заполненного выпуском городских новостей, рекламными роликами и музыкальными клипами, Эдуард Чемоданов объявил результаты экспресс-опроса. Губернатор потерял 2%. Было 23, стало 21. Но не так много, мог больше. Антонюк прибавил 3%. Было 28, стало 31. Жириновец остался при своих 12%. А что же яблоко? Было 9%, а стало... Ух ты! 17! Вот это да! Плюс 8, почти вдвое! Эдуард Чемоданов пожелал успеха всем кандидатам, напомнил, что после нынешней полуночи всякая предвыборная агитация, согласно закону, запрещается, и призвал избирателей к активности. «Голосуйте сердцем, выбирай, а то...» Я выключил телевизор. Плюс 8. Это как же понимать? Что могло дать яблочнику такой скачок? Во всяком случае, не его программа.